Кораблиные. Семейный завтрак царя Приама начался в тишине. Троянский царь был задумчив и сосредоточен. Его томила какая-то забота, которую он не хотел делиться со своими близкими. Тишину прервал его старший сын Гектор. «Я видел какой-то незнакомый корабль», — сказал он больше, чтобы нарушить молчание, чем ради самой новости. Незнакомые наземные корабли не были редкостью втрое. «Что за корабль?» — рассеянно спросил Приам. «Не знаю, для торгового слишком мал, но и на военный не похож. И очень красивый. Я таких красивых еще не видел. Мастерская работа. Не иначе, как какой-нибудь царь решил нас навестить. Кто бы это мог быть?» «Этот корабль принесет нам горе», — всхлипнула Кассандра. Прям недовольно поморщился. «Не говори с набитым ртом», — сказал он и ответил Гектору. «Если царь, то скоро узнаем». Вскоре действительно вошел слуга, чтобы доложить о прибытии гостя, но не успел он заговорить, как двери распахнулись, и в зал ворвался удивительно красивый юноша. Его сияющее радостью лицо показалось Парису знакомым, хотя он точно никогда раньше не видел этого молодого человека. «Здравствуйте, дядя Приам!» – закричал юноша, размахивая руками и даже подпрыгивая от восторга. «Вы меня не узнаете? Я Эней!» Троянский царь в первый раз за все утро улыбнулся. «Неужели, Эней? Как же ты вырос? Тебя и не узнать. Садись, позавтракай с нами». Эней тут же бросился к столу и с аппетитом принялся за еду. Он так торопился увидеть родню, что не поел на корабле, но говорить он при этом не переставал. «Мама сказала, у вас в семье радость, сын нашелся». «Это несчастье», — сказала Кассандра тихо, даже не рассчитывая, что ее услышат. И ее и не услышали. А Эней быстро оглядел всех присутствующих и указал на Париса. «Это ты», — сказал он. «Я тебя сразу узнал. Мама тебя так и описала. Она тебе привет передает, говорит, что помнит. Дружить с тобой и помогать тебе велела». «Я знаю твою маму», — удивился Парис. Эней на секунду перестал жевать и неудоуменно уставился на Париса. Он считал, что его маму не знать невозможно. «Конечно знаешь. Ее все знают. Моя мама — богиня Афродита». Теперь Парис понял, где он видел это лицо. Эней был похож на Афродиту, насколько вообще мужчина может быть похож на женщину. Парису было стыдно, что он сразу этого не понял. Но Эней уж забыл об его оплошности и продолжал болтать. «Она сразу велела строить корабль. Это лучший в мире корабль, самый красивый. Его сам Ферекл строил. А проект мама нарисовала. Она велела нам плыть на этом корабле в Спарту, к царю Тиндарею. Дядя Приам, ты же отпустишь Алису в Спарту?» «Конечно, отпущу. Это ведь воля богов. К тому же я уже слышал, что Тиндарей недавно выдал дочку за царевича Менелая. Пусть Парис передаст ему мои поздравления. Моему суду надо учиться дипломатии». Эней вскочил из-за стола. «Здорово, Парис, побежали на корабль, там уже все готово». «Не надо», — пискнула Кассандра, но прямо строго на нее посмотрел, и она опустила полные слез глаза. Парис тоже вскочил и вместе со своим новым другом побежал к кораблю. Афродита помнила о нем и о своем обещании. Там, на корабле Энея и в далекой Спарте его ждала судьба, полная трагических, комических приключений, диктуемая благодарностью одной богини и местью двух других. Корабль, задуманный богиней и построенный мастером, действительно был очень красив. На носу его стояла сама Афродита. Искусно вырезанная из дерева, она казалась живой. Парис помахал ей рукой, и она улыбнулась и подмигнула ему в ответ. На палубе путешественников встретил голый мальчик с колчаном и луком за спиной. «Это Ирод, мой старший братик по матери», — представил его Эней. «Младший?» — приспросил Парис. Эней улыбнулся. «Нет, старший», — ответил он. «Он всегда таким был. Не взрослеет почему-то. А так он меня намного старше. Зачем ты увязался с нами? Но ничего, с ним веселее». У Энея была странная семья. «А твой папа царь?» – спросил его Парис. «Нет», – ответил Эней. «Он пастух, хоть и из царского рода». «Понимаю, у меня такая же история вышла». «Не, у тебя другое дело. Папа, конечно, мог бы стать царем, если бы скрыл, что у него было с мамой. А он не скрыл. Вот Зевс его и наказал. Но это ничего. Мне больше нравится быть сыном Афродиты, чем сыном царя». Пока они это говорили, корабль отчалил, гребцы налегли на весла. Герои помчались в Спарту навстречу своей судьбе. Между тем царь Приам закончил завтрак, лицо его снова омрачилось. Он встал и неохотно направился в тронный зал. «Агилая привели?» – спросил он у слуги. «Уже ждет. А этот?» «Уже там». Приам тяжело вздохнул. «Хорошо, что там». Усевшись на троне, он велел позвать своего главного пастуха Агилая. Войдя, тут поклонился царю и стоявшему возле трона богу Аполлону. Царь ответил легким движением век, а бог, постояв секунду неподвижно, вдруг сам поклонился с такой издевательской учтивостью, что пастуху стало не по себе. Он вопросительно посмотрел на царя, не понимая, что это Аполлон вздумалось над ним смеяться. Но Приам только еще больше помрачнел. «Значит, Агилай, Парис у тебя стада пас», — произнес он. «А теперь, значит, не пасет. А вместо него у тебя, значит, никого нет. Людей, то есть, тебе не хватает?» «Не хватает», — подтвердил Агилай. «Время сейчас мирное, в плен никого не берут, поэтому хороших рабов не достать, а плохим царское стадо не доверишь. Преступникам каким-нибудь осужденным». «Зря ты так об осужденных», – неожиданно возразил Приам. «Ты же их всех не знаешь. Может быть, им надо честным трудом искупить свою вину перед обществом, чтобы вернуться на свободу незапятнанными, с чистой совестью». Агилай удивленно посмотрел на царя, а тот отвел взгляд, будто сам устыдился своих высокопарных слов. Приам собрался с мыслями и сказал: «Есть у меня, Агилай, для тебя работник, хороший, умелый, оступился, с каждым бывает. Но это не нашего ума дело. Наше дело вернуть его обществу таким же непорочным, каким мы его всегда знали. Дать ему, то есть, возможность добросовестным трудом восстановить свое честное имя». Агилай посмотрел на него вопросительно. Прям кивнул на Аполлона. Агилай тоже перевел взгляд на бога. Аполлон же продолжал стоять неподвижно, лицо его ничего не выражало, кроме неизменной гордости и божественного достоинства. «Вот», — сказал Приам, помолчав, — «Фебом зовут. Раб наш». От богохульственных слов царя у Агилая все внутри сжалось. Не дождавшись божественного гнева, он подумал было, что это шутка, и попытался засмеяться, но царь и бог смотрели на него совершенно серьезно. «Как же это?» – пробормотал он, озираясь, глядя то на одного, то на другого. «Вы что, стада у меня пасти будете?» «Как прикажешь, хозяин», – ответил Аполлон с таким высокомерием в голосе, что не только пастуха, но и царя передернуло. «Хорошо», – сказал Приам. «Прошу проследовать к месту работы». Аполлон низко поклонился и вышел, гордо подняв голову. А Приам знаком приказал Агилаю остаться, подозвал его поближе и тихо сказал: «Есть указание», — царь взглядом указал наверх, — «содержать его в таких же условиях, что и всех остальных. Жертв не приносить и обращаться как с рабом, как с обычным рабом, то есть. Очень строгое указание, понимаешь?» «Понимаю», — пролепетал Агилай. «Это я ко всем рабам на «вы» обращаюсь. У нас в семье обычай такой». «Ну, как знаешь», — сказал Приам. «Я тебя предупредил».